Глава третья. Дантиэль. Остановка в пахучем городишке случилась вынужденно. Частное воздушное судно, что должно было доставить Дана в Академию, вдруг сделало резкий разворот. Высадило брезгливо морщащегося Редхейвена на окраине Аквилука, не побоявшись гнева мастера проклятий. Это могло означать только одно — дела короны. Они, как не хотелось спорить, в Эйрине считались более важными, чем его личные. И теперь Дантиэль, умудрившийся уже где-то измазать служебный плащ, бросал тоскливые взгляды на звездносвод. Нет смысла продвигаться к воздушной гавани раньше, чем подойдет время общественного рейса. В маленьких городках крохотные залы ожидания лишены комфорта. Зато изобилуют запахами рабочих и простаков. Потому он уже час перемещался по парку со скучающим видом, не представляя, чем можно себя развлечь в деревне. Местные, за исключением одной доставучей особы с зелеными глазами и пухлой, крайне завлекательной нижней губой, его совсем не забавляли. Ему было неинтересно разбираться с партией зараженных фруктов, купленных по дешевке одной скрягой у другого алчного торгаша. К чему тратить время, если это ничего не изменит? Завтра все повторится. Скряга и алчный торгаш встретятся вновь и заключат очередную сделку. Грязь деревенских Дана больше раздражала, чем порождала любопытство. Местные нравы вызывали тошноту и желание помыться. После хитаны здесь все казалось слишком. Слишком. Во всех варховых смыслах. Он довольно хорошо знал простых людей. Успел изучить за годы работы на высоком посту. Маска высокомерная и эгоистичная, ко всему равнодушная сволочи, которую он ежедневно старательно приклеивал за завтраком, избавляла от ненужных контактов. Благо, слабые маги, учуяв черную ауру и завидев блеск в глазах, и сами не искали с ним дружбы. Что-то в нем отпугивало других, и это его устраивало. И все таки девица умудрилась царапнуть по самолюбию, которое в приличном объеме имелось в закромах Дантиэлевой души. Как легко она его прочла. Несколько фраз, а сколько яда. Тем обиднее, что вполне справедливого. Вспомнив о задиристой девчонке, наивно пытавшейся заставить его отмывать чужие фрукты, Дан принялся разыскивать глазами хрупкую фигурку в не то зеленом, не то голубом платье. Методично очерчивал взглядом дорожки, скользил по неправдоподобной зеленой траве. Сам не знал, зачем занимается этой чепухой. Неужто соскучился по острому язычку? В Хитане мало кто осмеливался ему дерзить. Да и в любой другой провинции Эрина люди, как правило, читали газеты и узнавали его по одной только эмблеме на плаще. Словом, непривычное ощущение. Что-то манило его взгляд в сторону фонтана. Там галдела толпа, но не это привлекло внимание. Все тело подобралось, мастер защиты от проклятий вдруг ощутил знакомый сладковатый аромат. Дыхание темной стороны. И хоть для Дана не было ничего привычнее этого запаха, он все равно неприязненно передернул плечами. Нечего делать тьме посреди жизнерадостного, раскрашенного в осенние тона Аквилукского парка. Толпа расступилась, и он с разгона врезался в зеленый взгляд. Нашлась его мелкая зараза. Лежавшая на траве девица неприязненно скривилась и спешно зажмурилась. Узнала. Тем проще. Он тоже позволил себе отвернуться и зашагать в другую сторону. Ей помогут. Или нет. Не его в Архдире заботы. То, что ему скучно, еще не значит, что он начнет с энтузиазмом разгребать проблемы всех местных. В толпе полно взрослых магов с полным резервом. Он бегло считал их ауры издалека. Кто-нибудь вызовет целителя или довезет девчонку в лечебницу, если дело совсем плохо. Дан плотнее запахнул перепачканный плащ, поднял воротник, защищая себя от пронизывающего ветра, и пошел к дороге. Остановит первый вояжёр и поедет в местную гавань, подальше от чужих проблем. Не так и кошмарно в тех залах ожидания. Это все не его варховые проблемы. Фрукты, лавка, девчонка. Наверное, отравилась одним из тех яблок. Или нет, не его дело. В городе есть местное подразделение Макгвардии, вечером он направит им записку с наводкой, пускай сами разбираются с неблагонадежным поставщиком. И лечебница тоже есть, как он слышал, вполне пристойная. Дан великодушно разрешил себе идти дальше. И сам же себя не послушался. Что-то во взгляде заносчивой девчонки не отпускало. Она давно закрыла глаза, толпа плотно сомкнулась над ней. Но это не мешало Редхейвену помнить. Взгляд, исполненный безумной бесконечной боли, въелся в него, просочился под кожу. Он видел такие раньше. Мак остановился, обернулся и напряженно вцепился глазами в толпу. Дан что-то упускал. Не похоже это на отравление омраченным яблоком. Тонкая бледная рука просунулась между чужих ног и безвольно упала на зеленую траву. От хрупкого запястья тянулись темные вены. Он умудрился разглядеть их даже со своего конца парка. Вся ее кожа до локтя подернулась серой паутинкой. Такое он тоже раньше видел. Гхарам. Час до рейса у него есть, и если девице еще можно помочь. Толпа расступилась сама. Едва Дан потревожил темные ауры и личное пространство крайних. Ему даже кашлять, в отличие от девицы, не пришлось. Инстинкты самосохранения не дремали и отбросили публику на несколько метров в стороны. Впрочем, любопытство, совершенно глупая черта, отчаянно с полезными инстинктами боролось, так что совсем расходиться никто не спешил. Пихнув в бок нервного белобрысого паренька, усердно трясшего девчонку, как какую-нибудь тряпичную куклу, Дан склонился над умирающей. Ведь именно таковой она и была. Теперь вблизи он видел это ясно. «Вы целитель?» — недоверчиво протянула бабка, стоявшая ближе всех. То ли уже плохо чувствовала ауру, то ли решила, что на своем веку боялась достаточно. Скорее наоборот. Усмехнулся непрошенные черные мысли Дантиэль. Странные магические хвори его увлекали, но не более того. Было нечто волнительное в том, чтобы смотреть, как хрупкая жизнь по невнятным причинам вытекает сквозь пальцы. И торжественная, величественная, гордая. В том, чтобы нащупать верную нить, дернуть умело и вернуть эту утекающую жизнь на место. Пожалуй, в эти моменты Дан ощущал себя кем-то вроде Варха Всемогущего. Но если не получалось, сильно не расстраивался. Не страшно. Потешит самолюбие в другой раз. Эгоистично, но он с собой давно примирился. Черная венка угрожающе пульсировала на девчачьей шее, удобно лежавшей в его ладони. Тьма уже и сюда добралась, распробовала сладкую невинность. Шустрая плутовка. Прорвав завесу, тьма охватила девицу целиком. Заполнила сладостным ядом, как трепетный хрустальный сосуд. Несколько минут, и приговор будет приведен в исполнение. Демоны мрака. Дан тут ничем не поможет. Все кончено. Хоть со стороны пока незаметно. И потому белобрысы еще заламывают руки в глупой надежде. Почему это произошло? Куда делся крепкий барьер, призванный стоять на защите святая святых, человеческой души? Отчего так ослаб, что дал трещину? Много-много вопросов. Чужих, не его. Маг-гвардия во всем разберется. Неприятная мысль скрутила живот. Скорее всего, защитный барьер треснул неспроста. Такое редко, но случалось. Из-за наследственных хворей и слишком смелых магических экспериментов. И был еще один вариант, самый гадкий. «Эй, сир, вы куда?» — вскрикнул парень, едва Редхейвен начал подниматься с колен. Дан на него не смотрел, как примагниченный пялился на пухлую, добела закушенную губу. Зачем-то бросил скупое «прости» и опустил невесомую голову на траву. Попытался встать, да только чуть рядом с девицей не завалился, измазав остатки одежды в местной грязи. «Что за?» Дернул ногой, не желавший распрямляться. Что-то его не отпускало. Дан распахнул плащ, покрутился, пытаясь понять, за что зацепился брюками. И обнаружил на ткани целых 5 намертво сжатых тонких пальцев. Тьма ее раздери. Девчонка держала крепко, моля об одной единственной попытке. Черные пушистые ресницы дрогнули. Из-под приоткрывшихся век появились бледно-зеленые глаза, исполненные такой муки, что холодом пробрало. Нет, она не просила, не жаловалась. Просто смотрела с ужасом, не понимая, что с ней творится, не осознавая еще, что умирает. Захотелось вдруг соврать малодушно, обнадежить, что завтра утром доставучая зараза проснется в собственной постели. Что сможет снова наслаждаться рукоделием, журналами, пением птиц. Или чем там девицам в этом возрасте наслаждаться положено. «Хорошо», — ответил Дан скорее себе, чем девчонке. «Я попробую». Шикнул злобно и любопытствующую толпу отбросила еще на пару метров. Ему нужен воздух и пространство. Посмотрел на девчонку строго, безмолвно упрекая в том, что она втягивает его в варх знает что. Она тут же захлопнула веки, избегая укора, обмякла, удрав в спасительный обморок, оставив его наедине с проблемой. Зараза. Дан пробежался пальцами по вороту платья, слишком легкого для промозглой погоды. Бессердечно вырвал с мясом несколько пуговиц, освобождая задыхающееся горло. Вернул правую ладонь на горячий затылок. Левую разместил между ключиц. Вот так, кожа к коже. Он знал, что делать, но от этого было не легче. Дантель звал, и тьма откликалась. Сначала неохотно, а потом с жадным, алчущим энтузиазмом. Она давно ждала этой встречи. Странный, никому не слышный диалог. Черные вены, опутавшие девчачьи руки до самых плеч, пульсировали, шевелились. Скользкими змейками тянули хвосты к бледной шее, к точкам которых касались пальцы мастера. Сворачивались в клубки и концентрировались смертельным сгустком в ложбинке между ключиц. «Во что он ввязывается? Во что он, тьма его побери, ввязывается? К гхарам! Или сейчас, или уже никогда. Совсем никогда». Дан резко выдохнул и впился в нежную шею губами. Едва он коснулся тонкой кожи, девчонка вынырнула из обморока, вскрикнула, всплакнула судорожно и вся затряслась. «Отпусти», — прорычал Дан настойчиво, предвкушая поток боли, который вот-вот заструится по его венам. Как он позволил себя в это втянуть? Уже ведь не так молод, как в академические годы, чтобы участвовать в сомнительных экспериментах. Но отступать было поздно. Темная, сладко-горькая мерзость послушно вытекала из юного тела и впитывалась ему под кожу. Почти сразу же она растворялась, пропадала, оставляя после себя лишь тоскливую боль. Дана сел на траву и прикрыл глаза, надеясь избавиться от мельтешащих перед ним черных точек. Лишнее напоминание, что ему давно не 20. Аквилукская девица снова лежала без сознания. На бледные щеки возвращался румянец. Ресницы остановили суетную дрожь. Можно было поверить, что беда миновала, но Дантель слишком хорошо знал тьму. Так просто от лакомой добычи она не откажется, а защитный барьер разорван в клочья. На восстановление магических связей уйдет не меньше недели. Сколько раз за эти дни грязь изнанки сумеет пробраться внутрь? Ты был с ней до приступа. Не вставая с травы, наклонил к себе потлатого белобрысого паренька. Какой уровень силы? «Я только учусь». Дан распрямился, покосился на звездносвод, поморщился. Вархова бездна. Полчаса до отправления. Даже королевского мастера проклятия воздушное судно ждать не будет. Хотя бы потому, что он сейчас не на службе. И вопрос, что ведет его в Анжар, куда более личный и серьезный, чем обычные поручения Ее Величества. Редхейвен пригляделся к ауре, окутывающей мальчишку. Неплохо одаренный резерв до краев наполнен. Но... Да, слишком юн и беззаботен, чтобы знать те чары, которые его интересуют. «Тормози первый вояжёр, какой увидишь». Подтолкнул парня к пыльной дороге, а сам подхватил девчонку на руки. Удивительно. Создание со столь тяжелым, изматывающим нравом почти ничего не весило. Толпа начала рассасываться. Если кто и хотел задать вопрос о здоровье девицы, то не решался, наталкиваясь на жуткий взгляд. После тесного общения с тьмой Редхейвен был не в настроении вести светские беседы. Их взаимные счеты тянули на очень-очень длинный список. Через пару минут парню удалось поймать приличный транспорт, и Дан погрузил омраченную девицу внутрь. «Ты едешь с ней», — схватил мальчишку за отворот плаща и цепко посмотрел в глаза, убеждаясь, что каждое его слово попадает в цель. «Вези ее домой». «Может, в лечебницу лучше? У нас отличные целители, не хуже столичных». «Домой, не сворачивая», — хрипло бросил Дан, разыскивая в горле свой обычный голос. Не стал тратить время на объяснение. Аквилукским лекарям девицу не спасти. Велика вероятность, что во всем Эрине только один маг способен справиться со столь необычной хворью. Вели переодеть в другую одежду, уложить в постели, плотно зашторить окна. Сыпал инструкциями королевский мастер, явно не за этим всем сорвавшийся со службы перед самым балом варховых даров. Все, что было на ней, сжечь. А потом белобрысый неуверенно переминался с ноги на ногу. «И предупреди, что я приду к вечеру», — нехотя добавил Редхейвен. Видно, подошло время для подвига по расписанию. Жаль только, Час подвернулся катастрофически неудобный. Воздушные суда ходят в Анжар каждый день. И Дан еще мог потешить себя надеждой, что завтра утром все-таки попадет на рейс и прилетит в срок. Но только если родственники болтливой девицы из Аквилука откажутся от его услуг. В противном случае он застрянет в этой пахучей деревне на неделю. Проклятье. А ведь он еще успевает на сегодняшний рейс. Не поздно оставить все как есть. Бросить в Вархову зеленоглазую заразу в лечебнице. Он ведь оказал первую помощь, а дальше? Разве это его проблема? Разве не ждут его крайне важные дела в Анжаре? Тоже, к слову, вопрос жизни и смерти. Но нет, проходить мимо надо было раньше. Намного раньше. Еще у фруктовой лавки, а лучше в книжной. До того, как девчонка задела за живое, ковырнув до мяса, царапнув по кости. Как расшевелила совесть, сдобрив ее изрядной порцией честной злости. «Она не того к вечеру», — промямлил, судя по всему, ее ухажёр. «До полуночи должна дотянуть», — проворчал Дан. Он ведь давно примирился со своей натурой, его все устраивало. Так какого варху он ввязывается в чужую беду, в которую его не звали? «А как вы найдете? «Не беспокойся, тьму я всегда найду». Дан пропустил парня и захлопнул дверцу вояжёра, прикидывая, сколько писем ему нужно отправить. На самом деле он давно понял, что ни в какой Анжар не едет. Сразу, как увидел исполненный боли и страха зеленый взгляд, как ощутил пальцы, крепко сомкнувшиеся на его одежде. Даже если родственники окажутся глупцами и откажутся от его услуг, он найдет способ их переубедить.